Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение шестого члена символа веры и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца. На прошлой неделе мы обратили внимание на вторую часть этого члена, сидящего одесную Отца, и рассматривали значение символизма этого выражения. Сегодня посмотрим на служение Иисуса Христа на небе в настоящее время. К сожалению, опять нужно отметить, что о служении Иисуса Христа после воскресения и вознесения на небо многие христиане очень мало знают. Эти христиане, потому что они не осведомлены о настоящем служении Христа, не сознают реальности этого служения. Но наш Господь Иисус Христос не прекратил свое служение, вознесшись на небо, а наоборот, Его служение в настоящее время шире по значению и важности. Он теперь совершает служение, который определяет служение и учит всех, кто доверился Ему. Посмотрим на некоторые виды Его служения. Первое. Упражнение всемирной власти. Иисус Христос перед Своим вознесением собравшимся ученикам на горе в Галилее сообщил: «Дана мне всякая власть на небе и на земле» Матфея 28:18. И это власть или сила, которая создала все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолили, господствовали, начальствовали, властили, содержит все в настоящее время. Колоссянам 1 глава 16 по 17 стих. Факт, что Христос посажен одесную Отца на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, Ефесянам 1 глава с 20 по 21 стих, подразумевает, что Он имеет полную власть. Также написано, что Отец все покорил под Его ноги. 1 Коринфянам 15:27. Эта власть будет упражняться в предстоящем веке царства до конца, когда Он упразднит всякое начальство и всякую власть и силу и всякого врага. 1 Коринфянам 15 глава с 24 по 28 стих. Поэтому, представляя образ прославленного Христа, рассматривая Его личность и настоящее служение, мы должны видеть Его как имеющего власть над Вселенной не только в смысле сотворения ее, но содержания ее и управления ею. Второе. Глава Церкви. Небесный Отец, воскресивший из мертвых, посадивший в оседную себя Иисуса Христа, поставил Его выше всего, сделал Его главою Церкви, которая есть тело Его. Сравни Ефесянам 1 главу с 22 по 23 стих, Колоссянам 1 главу 18 стих. Иисус Христос – глава Церкви, которая есть тело Его. Выражение «церковь, которая есть тело Его», отличается от каждой формы организованной или видимой Церкви тем, что организованная Церковь в лучшем смысле только внешнее представляет с пшеницей и плевелами в одной местности или в одном роде, то великое общество всех верующих из разных мест и поколений, которые лично присоединились ко Христу и стали одним телом. Возглавление органическое и реальное. Все верующие одним духом крестились в одно тело. Христос является главою этого тела, которое они составляют. Отдельно Христос не был поставлен выше всего, главой Церкви, пока не вознесся на небо. Церковь не была еще создана во время Его земного служения, сравни Матфея 16:18, не до сошествия Духа в день Пятидесятницы. Это утверждение подтверждается не только ясным и простым учением Нового Завета, но также и прообразами. 50 дней после приношения снопа потрясения, прообраза Христа воскресения, приносили два хлеба возношения, который представляет прообраз Церкви, которая должна еще вознестись и предстать во славе. Хлеб состоит из бесчисленного числа зерен, соединенных в одно целое. Так и Церковь одна, хотя состоит из многих людей, из разных народов, языков и племен. Церковь – высшая небесная цель Бога, и возглавление ее превознесено. Наставления Христа могут послужить хорошей иллюстрацией Его отношения, возглавления к каждому члену Его тела. В Евангелии от Иоанна 16 главе 13 стихе сказано, что каждый покорный верующим, которым пребывает Дух Святой, получает полное наставление. Ясно указано, что Дух не от себя наставляет, но передает верующему сердцу то, что он слышит. Дух Святой передает то, что говорит ему Христос, который сказал: «Еще много имею сказать вам». Поэтому каждый член тела Христова имеет чудную привилегию непосредственно получать наставление, инструкции и утешение от своей главы во славе. Третье. Даятель даров. Согласно Нового Завета, дар – божественная способность, произведенная верующим и через верующего Духом Святым, пребывающим в нем. Дух Святой посредством этого трудится для совершения определенных божественных целей и употребляя того, в ком он пребывает. Ни в коем случае это не человеческое предприятие с помощью Духа Святого. Хотя некоторые общие дары названы в Писании, Римлянам 12 глава с 3 по 8 стих, 1 Коринфянам 12 глава с 4 по 11 стих, возможное разнообразие не ограничено, так как нет двух людей, живущих в совершенно одинаковых обстоятельствах. Однако каждому верующему дан какой-то дар, хотя благословение и силу этого дара почувствуем только тогда, когда жизнь полностью посвящена Богу. Послание к Римлянам 12 главе, истина 1 и 2 стиха предшествует с 6 и 8 стихами. Нет великой нужды в увещании для Бога почитаемого служителя того, кто исполнен Духом, потому что Дух производит в нас обое, хотение и действие по своему благоволению. Филиппийцам 3:13. Подобным образом, некоторые люди названы его дарами человеков и представлены на места служения вознесшимся Христом. Ефесянам 4 глава с 7 по 11 стих. Господь не оставил свой труд для неопределенного и недостаточного служения людей. 1 Коринфянам 12 глава 11 и 18 стихи. Дарование даров является другим примером, в котором открывается личное и индивидуальное наблюдение прославленного Христа над каждым членом его труда. Каждому дан духовный дар по его измолению. 1 Коринфянам 12 глава 11 стих. 4. Ходатай. Это служение молитвы началось перед тем, как он оставил землю, как мы видим из первосвященнической молитвы Иисуса Христа, записанной в Евангелии от Иоанна 17 главе с 1 по 26 стих. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне. И они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». На основании этого места ходатайство совершалось для спасенных, а не для неспасенных. Иоанна 17:9. Она также будет продолжаться на небесах, пока Он имеет своих в этом мире. Иоанна 17:20. Его труд как ходатая относится к слабостям, беспомощности и незрелости святых, которые на земле, на чем они не имеют контроля. Тот, кто знает ограничения своих и силу, и стратегию врага, с которым они должны бороться, стал для них пастырем и блюстителем душ их. Его забота о Петре является прекрасной иллюстрацией. «И сказал Господь: Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Луки 22 глава с 31 по 32 стих. Священническое ходатайство Христа не только успешное, но бесконечное. В Древнее Риме священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. Но Христос, будучи всегда жив, пребывает вечно и имеет священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7 глава, 25 стих. Псалмопевец Давид узнал ту же пастырскую заботу и гарантию вечной охраны, когда говорил: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на степи правды ради имени своего. Если я пойду и долюнные смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». 22 Псалом. Одной из четырех причин, указанной в послании к римлянам, 8 главе 34 стихе, почему Бог сохраняет верующих, является ходатайство Христа за нас. Эффектность ходатайства Христа в сохранении каждого верующего совершенная. Как мы уже раньше цитировали, «посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Аминь».